Глава 14. «Это все так волнительно!» Хейзер кусала губу и теребила подол платья. Я видела, как ее руки мелко дрожат. От предстоящего бала зависит все. Наша дальнейшая судьба, наше будущее. Это один из самых важных дней. Ее слова эхом отозвались во мне. Мы действительно стояли на пороге чего-то важного, и от этого мысли были беспокойными. В зале, где мы собрались на урок танцев, царила тишина, но напряжение ощущалось в каждом движении. Помещение было меньше, чем большой зал, где должны были состояться главные торжества, но выглядело не менее роскошно. Огромные арки входа украшали золотые листья, будто живые, едва заметно шевелившиеся в свете хрустальных люстр. Те, в свою очередь, свисали с потолка, а их огоньки отражались и переливались на отполированном до блеска паркете. Я украдкой взглянула на свои туфли и не могла избавиться от тревоги. Что, если я поскользнусь и растянусь посреди зала? Опыта участия в балах у меня было мало, и от одной мысли о том, что могу выглядеть неуклюже перед всеми, меня бросало в жар. Вдоль стен, украшенных зеркалами в массивных позолоченных рамах, висели портреты монарших особ. Их взгляды казались проницательными, словно изучали нас. Особенно цепким был взгляд его высочества. Художник явно постарался на славу. Казалось, принц смотрит прямо на меня, несмотря на то, что был лишь изображением на холсте. Я невольно поежилась под этим пристальным взором, чувствуя, как по спине пробежал холодок. И как я ни старалась отвлечься, события вчерашнего вечера не выходили у меня из головы. Меня не поймали во время моей вылазки, да и доказать, что печать сняла именно я, было невозможно. От Фредерики удалось ненадолго избавиться. Но вот Стеф... Ее отсутствие не давало мне покоя. Девушки не было ни за завтраком, ни сейчас. Ее не было видно и в зале. Не то, чтобы я сильно переживала за нее. В конце концов, она была еще той язвой и занозой, но и зла ей не желала. Однако, что бы ни произошло во время того свидания, оно явно повлияло на нее не лучшим образом. Но что именно? Может, проклятие дало о себе знать? «Думаешь, после бала его высочество сделает окончательный выбор?» — отозвалась Диана. «Такое бывало и раньше», — кивнула Хейзер. «Я читала об этом. Но вообще, ведь не только принц будет выбирать. Невесты его высочества всегда достойно выходили замуж после отбора. Там будут все самые завидные холостяки». Некоторые девушки при этих словах не удержались от вздоха. У меня же возникло смешанное чувство. На этом балу действительно решались судьбы, в том числе и моя. «Одно неверное движение, и все. Супруга уже никогда не найти!» — заломила руки бледная светловолосая девушка, кажется, по имени Алия. «Кто захочет брать в жены опорочившую себя девушку? Участь старой девы обеспечена!» «Кроме замужества, есть масса других занятий», — попыталась я ее успокоить. «Например», — Алия удивленно захлопала густо накрашенными ресницами. «Можно совершенствовать свой дар, продолжать обучение, работать», — начала перечислять. «Работать? Учиться? Мне хватило академии». «Ну уж нет», — Алия мотнула головой. «Главное для юной леди — замужество. А наше время уходит, свежесть теряется». Я едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Она говорила о девушке как о молоке, которое может скиснуть. Будто мы были не личности, а всего лишь товар. Диана тоже промолчала, хотя по ее лицу было видно, что эти слова ей не понравились. «Я с детства мечтала о муже», — продолжала Алия, «чтобы он был из высшего общества, высок, красив, как бог, и с голубыми глазами». Главное, чтобы при встрече взглядов сердце замирало. Мечтательно протянула Хезер, и ее взгляд скользнул к портрету его высочества. И чтобы чувства были взаимны. Нет ничего хуже безответной любви. «Тебе-то можно не волноваться, Хез», — проговорила Алия с нескрываемой завистью. «Ты же в фаворитках. Его высочество уже выделил тебя». «Это еще ничего не значит», — фыркнула Салина, подслушивавшая наш разговор. «В двух случаях из десяти фаворитка становится супругой принца». «Ты так говоришь, потому что сама стала фавориткой», — вмешалась рыжеволосая девушка в изумрудном платье, стоявшая поодаль. «Завидуешь и даже не скрываешь это?» Как раз в этот момент дверь со стуком распахнулась, привлекая всеобщее внимание. В зал вошли стражи и хрупкая, высокая, темноволосая женщина в лиловом платье, каждый шаг которой был настолько грациозен, что невозможно было отвести взгляд. А следом за ней, в нашу сторону, уверенно шла Стефани. Я поймала себя на мысли, что испытала облегчение. Сейчас ее лицо было покрыто таким количеством косметики, что трудно было понять, бледна она или нет. Но в любом случае девушка двигалась твердой походкой и смотрела на всех с привычным высокомерием. «Стеф, где ты была?» — с любопытством спросила Салина. «Мы волновались». «Я отдыхала», — снисходительно ответила Стефани, бросив надменный взгляд на других невест. «Ведь весь вчерашний вечер я провела с его высочеством на свидании». В зале послышались завистливые вздохи. «И как все прошло?» — продолжила расспросы Салина. «Прекрасно. Мы гуляли по зимнему саду, ужинали, и на прощание он меня поцеловал. Пожалуй, это все, что вам нужно знать». Стеф говорила это с таким апломбом, будто на ее пальце уже красовалось обручальное кольцо, а на голове — корона. Я даже пожалела, что переживала за ее состояние. Может, она просто хорошая актриса и разыграла перед принцем роль застенчивой барышни. Хотя такую бледность и синяки под глазами не сыграешь. «Добрый день, леди. Меня зовут леди Нолин Долроуз». В наступившей тишине особенно громко прозвучал женский голос. «Начнем наше первое занятие по танцам. Сегодня вашими партнерами будут королевские стражи». Зал наполнился оживленным шепотом. Стражи в форменных мундирах выстроились вдоль зеркальной стены, и все девушки с интересом разглядывали их. Красивые молодые мужчины на королевской службе — вполне подходящая партия для тех, кто не пройдет отбор. Я подняла взгляд и вдруг подумала, что среди стражи мог быть и сам принц. Внутри все сжалось, а сердце предательски замерло на мгновение. «Так, Элис, спокойно. Нужно сосредоточиться на танце и не показывать, что я нервничаю». «Леди, прошу выстроиться в линию», — скомандовала леди Нойлин, и девушки зашуршали платьями. «Мы повторим все, чему вы уже обучались. Начнем с основных шагов. Помните, главное — уверенность и грация». «Леди номер два», — Алия вздрогнула. «Ваши плечи! Следите за осанкой!» Мне казалось, что я кожей чувствую чей-то пристальный взгляд. «Принц точно здесь! Моя интуиция никогда меня не подводила. Он наблюдает за нами в неформальной обстановке. Ноги стали тяжелыми, как будто налились свинцом, когда я заняла свое место. Мельком я взглянула на Диану, которая стояла рядом, и выглядела не менее напряженной, чем я. Она нахмурила брови, словно была погружена в важные размышления, и не слушала леди Нойлин. «Итак, начинаем», — продолжила леди Нойлин. «Повторим основной шаг вальса. Раз, два, три, раз, два, три. Следите за ритмом, за движениями и держите осанку». Стражи направились к девушкам, и я позабыла, как дышать. «Доброго дня!» Передо мной появился мой партнер. Я подняла взгляд. Высокий, молодой, светловолосый страж с серыми глазами учтиво поклонился мне. «Это не он!» Внутри прокатилась волна облегчения. Чуть замешкавшись, я сделала реверанс в ответ и вложила ладони в его руку. Все заняли исходные позиции, и музыка наполнила зал. Мой партнер уверенно повел меня в танцы, двигался мягко, плавно, увлекая вглубь зала. Я старалась сосредоточиться на движениях, отгоняя посторонние мысли, но взгляд сам собой скользил по лицам проносившихся мимо пар. «Вы прекрасно двигаетесь, леди Картер», — тихо сказал страж. «Благодарю», — осторожно кивнула я. «Вот только, на мой взгляд, вы слишком напряжены», — продолжил он. «Быть может, я вам на ногу наступил или на подол платья?» Я взглянула на партнера, пытаясь уловить в его глазах намек на насмешку, но увидела лишь искренний интерес. «Нет-нет, все в порядке», — заверила я. «Просто слишком много всего происходит. Находиться постоянно под прицелом оценивающих взглядов не так просто». «Понимаю», — кивнул он, и его улыбка стала шире. «Я слежу за отбором. Вы прекрасно себя показали, честно признаюсь. Но здесь мы, стражи, не для того, чтобы вас оценивать». «Нужно быть всегда начеку. Кажется, здесь все только и делают, что оценивают друг друга». «Только не я», — страж понизил голос. «Даже если вы мне на ногу наступите, я ничего не скажу его высочеству. Честное слово. Кстати, меня зовут Лайонел. Давайте представим, что мы не на уроке танцев, а в уютной гостиной, где беседуем, скажем, о погоде». Кстати, один из стражей отморозил нос во время обхода. Вот он. Его красный нос виден из любой точки зала. Я не смогла сдержать смешок, проследив за его взглядом. «Ну вот, вы уже смеетесь». «Спасибо. Возможно, воспользуюсь этим приемом на балу». «Уверен, вам не о чем переживать. Тем более, что его высочество проявил к вам особый интерес». Внутри что-то болезненно сжалось. «Этот интерес мне совершенно не нужен. Более того, он опасен. Хотя со стороны, конечно, кажется иначе». Мы кружили по залу, его шаги были плавными и уверенными. Подхваченная музыкой, я начала чувствовать себя свободнее. Где-то вдалеке слышались возгласы леди Нолин, которая, кажется, была недовольна Салиной. «А вы близко знакомы с его высочеством?» Вопрос сорвался с моих губ. «Всегда по правую руку от него», — усмехнулся страж. «Хотите узнать, как завоевать его сердце?» «О, нет, жульничать не в моих правилах», — улыбнулась я. Зазвучали финальные аккорды. Мой спутник выпустил меня из объятий, поклонившись на прощание. В этот момент раздался громкий возглас леди Нойлин. «Никуда не годится. Вы должны порхать, как бабочки. Движение плавнее. Леди Салина, вас это касается в первую очередь. Начинаем сначала». Музыка вновь заполнила зал. Я заметила, как недовольно скривила губы Салина, как побледнела Алия, а Диана сохраняла невозмутимое выражение лица. «Леди Картер», — раздался над ухом мужской голос, низкий и обманчиво мягкий. Голос, от которого сердце замерло. Я подняла взгляд и увидела стража, того самого. Но даже морок не мог скрыть от меня этого взгляда, принадлежавшего принцу. «Конечно, ваше...» После паузы ответила я, делая реверанс. «Тише. Пусть это будет наш секрет». Его высочество подхватил мою ладонь и резко притянул к себе, гораздо резче, чем и Лайонел. «И чем же вас так развеселил Лайонел? Не поделитесь?» Я попыталась сохранить невозмутимое выражение лица. хотя внутри все кипело. Взгляд принца был цепким, изучающим, и я чувствовала, как каждое мое движение, каждое слово оценивается. «Всего лишь небольшая светская беседа», — проговорила я ровно, стараясь не выдать своих истинных чувств. Принц нахмурился. Его рука на моей талии слегка сжалась. Один удар сердца, и все пришло в движение. Его высочество повел меня в танцы, и я едва успевала переставлять ноги. Дышать стало тяжело, виски будто сдавило тугим обручем. Но я держалась. Смотрела прямо перед собой, представляя, что нахожусь не в объятиях одного из самых влиятельных и опасных мужчин королевства. «Светская беседа, говорите?» Голос его высочества стал еще мягче. Но в глазах вспыхнули опасные искры. «А мне показалось, вы были необычайно оживлены. Вас привлекают мужчины в форме?» «При чем здесь форма?» — искренне возмутилась я. «Выходит, только со мной вы разговариваете сквозь зубы?» Мы кружили по залу, музыка вновь наполняла пространство, но все это казалось далеким. Мой мир сузился до нашей пары и этого проклятого танца. «Это не так», — коротко мотнула головой, стараясь не сбиться с ритма. «Все говорит об обратном. Вы сейчас похожи на ледяную статую». Принц склонился неприлично близко к моему уху. Щеки вспыхнули от такой близости. «Что он себе позволяет?» «Вы намеренно компрометируете меня», — попыталась отстраниться я, но принц не позволил. «Не беспокойтесь об этом. К слову, румянец вам к лицу», — прошептал он, явно насмехаясь. «Чем я заслужил ваше равнодушие?» «Мне трудно общаться с тем, кто постоянно подозревает меня во всех грехах», — ответила я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Прошу прощения за некоторую недосказанность во время нашей прошлой беседы». Его высочество поднял ладонь выше, и его горячие пальцы коснулись обнаженной кожи на моей спине. «Но не бывает дыма без огня, леди Картер». «Я была с вами предельно откровенна», — выдохнула я, пытаясь отстраниться. «А вы пользуетесь уловками. Это вы ведете игру, где мы все лишь пешки». Мелодия ускорилась, движения стали резче, голова пошла кругом. Голоса, музыка, замечания леди Нойлин — все исчезло. «Пешки, говорите?» Принц повел меня в центр зала. «Какой интересный взгляд! Боюсь, вы недооцениваете роль участницы отбора на этой шахматной доске. Вы забыли, что любая пешка может стать королевой». «Но только от вашего решения зависит расстановка фигур», — парировала я. «Здесь нет равного партнерства». «В этой партии некоторые пешки движутся непредсказуемо и даже выходят из-под контроля». Он сильнее сжал мою талию, притягивая ближе. «Так вы, помимо истории, проклятий и призраков, увлекаетесь еще и шахматами?» «Я любила играть в академии», — осторожно кивнула я. «Вот только в шахматах, как и в любви, нужен достойный партнер». Мелодия стихла, зал заполнил голос леди Нойлин, который я почти не слышала. Его высочество, все еще держа мою руку, отстранился. Его взгляд пронзил меня. В глубине зрачков вспыхнули опасные искры. Затем он наклонился, и его дыхание обожгло кожу. «Прекрасно. Жду вас после заката в моей гостиной на партию. Постараюсь не разочаровать своей игрой».